тело так хочет любви, я губ его коснулась. Тело так хочет любви, я губ его коснулась. Сердце рвется в клочья, губ его коснулась. Сердце рвется в клочья, тело так хочет любви, тело так хочет любви. Но почему же тело так хочет любви? Почему же сердце рвется в клочья? Тебя я умоляю, меня ты прости. Я губ его коснулась прошлой ночью. Почему же тело так хочет любви? Ведь тебя сто раз я наказалась. Слышишь, умоляю, меня ты прости. Я молю, я молю. Начнем сначала.